В голосе Лапина послышались привычные медлительные интонации Муравьева, когда тот бывал явно раздражен и стремился ни в коем случае не дать почувствовать этого собеседнику. — Да вы артист, Ростислав Сергеевич! — Брюханов отпил несколько глотков, и шипящая с сильным привкусом железа вода сразу освежила. — В нашем деле, Тихон Иванович, — Лапин прищурился на стакан, — без артистизма недалеко уедешь. Как начнешь фонды выколачивать из вашего брата, освоишь и клоунаду, и все цирковые профессии вместе взятые. Для пользы дела, — повторил он со знакомыми муравьевскими интонациями в голосе. Ну вот, видите, значит, руководство институтом все-таки действительно вам мешает. Или Муравьев прав? Как вы относитесь к его теории насчет руководства институтами? Отрицательно. Отрицательно, резко отрицательно. Порочная, вредная точка зрения. Но ведь тогда больше останется времени для чистой науки, возразил Брюханов. Ведь вы только что сетовали на административные рогатки. Почему же не посетовать, если есть перед кем? Лапин слегка улыбнулся. Но перед нами пример блистательного Курчатова, в небывало короткий срок приведшего свой, подчеркиваю, колоссальный проект в исполнение. У нас не было бы в такой срок бомбы, если бы между Курчатовым и его делом торчала дубовая, непробиваемая стена из хозяйственников и администраторов. Он был хозяином дела, первоосновой всему. Кстати, в администраторы от науки идут неудачники, несостоявшиеся ученые, самая ничтожная и злобная публика. Никто и никогда еще не признался в том, что он бездарность. И никогда не признается, смею вас уверить, такова уж человеческая порода. «Простите, простите», — остановил он хотевшего возразить что-то Брюханова. «И досточтимый товарищ Муравьев как раз из этой публики. Хотел стать выдающимся металлургом, да, как видно, достаточно быстро понял, что черновы не часто рождаются. Вот вы отдайте ему в руки Головной институт металлургии. И что там останется от науки? Посредственность всегда убеждена, что она права. А наука только тем и движется, что в ней нет до конца правых. И надо сметь надеяться, никогда не будет. Думаю, ничего там не останется в таком институте, кроме раздутого самолюбия посредственности. Всякая инициатива будет преследоваться как вредное инакомыслие. Любое смелое начинание будет тщательно просеиваться и утюжиться. Как не удержался Брюханов? Утюжиться, я сказал. Давайте закурим, Тихон Иванович, попросил Лапин. И, задымив папиросой, с наслаждением затянувшись дымком, раз и другой опять улыбнулся. Никак не отвыкну, как только живой разговор сразу начинает подсасывать. Скверная привычка. Для таких вот администраторов, как только они оказываются в достаточно прочном и высоком кресле, мгновенно все перестает существовать, кроме проблем и выгод собственного желудка. Что вы, помилуйте, какая наука, какой там к черту смелый эксперимент? А вдруг не получится? А вдруг это как-нибудь рикошетом отзовется по заветному нагретому креслу, под собственным далеко, не безразличным себе задом, а? Вы нарисовали очень уж крайний тип, Ростислав Сергеевич. Не спорю, не спорю. У нас разные точки осмотра. Наука в наше время требует смелости, граничащей с фанатизмом, и больших средств. Лапин вежливо улыбнулся, стряхнул пепел. Когда эти две плоскости разъединены, даже просто осторожным администратором толку не будет. Институтом должен руководить только ученый. Вот вам моя конечная точка зрения. Наука с каждым годом будет играть все более глобальную роль в общечеловеческом прогрессе. И не дай вам Бог задавить даже один талант. «Кто вам сказал, что я буду давить?» — удивился Брюханов.